дневника. 1791 год, май. Мне стало известно, около Моцарта появился еще один гениальный проходимец. Иоганн Шиканедер. Он директор театра, он актер, режиссер и так далее. И еще величайший распутник. Все, что наживает, тотчас расточает. Но у этого мерзавца гениальное чутье. Он поистине человек театра. Говорят, что он масон и состоит в одной ложе с Моцартом. На днях Моцарт сообщил мне, что этот Шиканедер заказал ему волшебную оперу. Констанца в очередной раз в Бадене на очередные деньги купца Пухберга, и Моцарт поселился в театре Шиканедера. Сегодня я решил его навестить. Театр находится во Фрайхаузе. Это длинная трехэтажная постройка с бесчисленными лестницами и дворами. Театр в шестом дворе. Там прелестный сад и садовый домик, где я и нашел Моцарта. Весь город уже наполнен слухами о самой бурной жизни, которую устроил Моцарту Шиканедер. Называют певичку из театра мадам Герль. Но я застал Моцарта за чистым столом, заваленным партитурой. Было видно, что он сочинял всю ночь. Вернувшись домой, я, как обычно, записал весь наш разговор. «Моцарт, я безумно скучаю по штанце, барон. И я поехал в Баден. Пока она не принимала ванны, я решил сделать ей сюрприз. Я попытался влезть в ее окно, чтобы встретить ее в доме. Лезу и чувствую, меня хватают за пятку. Оказывается, какой-то офицер увидел мои упражнения и решил, что я вор. Он пытался заколоть меня шпагой. Он никак не мог поверить, что я лез в окно к собственной жене». Он залился смехом. Я попытался вернуть его к музыке. «Я». «И так вы пишете волшебную оперу. Весьма легкомысленный жанр». «Моцарт. Зато 200 дукатов! Это поистине находка в моем бедственном положении». Он сыграл мне песенку из будущей оперы. И я понял. Он опять вернулся в оперу «Буф». Опять. Будто не было Дон Жуана. Он увидел, что мне не понравилось. И сказал. «Ну что ж, моя совесть чиста. Я сразу предупредил Шиканедера. Если вас постигнет беда, я не виновен. Я никогда не писал волшебных опер». После чего он вновь решил меня порадовать рассказом о любви к жене. Он захотел непременно прочесть свое последнее письмо к штанце. Пока он читал его нежным своим тенором, я немного задремал и проснулся, когда он дочитывал последние строки. «Будь здорова и радостна, ибо только если я уверен, что у тебя нет ни в чем недостатка, мои труды мне приятны. Желаю тебе самого хорошего и, главное, веселого. Не забудь воспользоваться твоим застольным шутом». Замечу, шутом он называет боготворившего его музыканта господина Зюсмайера, которого послал помогать беременной Констанце. Он обожает превращать в шутов любящих его людей. «Почаще думай обо мне, люби меня вечно, как я люблю тебя, и будь вечно моей штанце, как я буду вечно твоим». «Штукамер, паппер, шнип, шнап, шнеппер, спай, ха-ха-ха» и прочие дурачества. Это еще не все. «Дай шуту Зюсмайеру пощечину и скажи при этом, что ты хотела убить муху. Ха-ха, лови, би-би-би. Три поцелуйчика подлетают к тебе, сладкий, как сахар». Он сидел по уши в долгах и хохотал. Тогда я окончательно понял. Я идиот. Деньги, нищета на самом деле не затрагивают его глубоко. Решить, что нищета сможет помочь ему родить поистине строгую музыку, какая глупость. Все эти ужасные слова, которые он пишет мне и купцу Пухбергу, все только снаружи. Внутри он по-прежнему остается веселым и легким Моцартом. И вот тогда, говоря языком моего отца лейб-медика, мне и пришло в голову сильно действующее средство.